но у каждого она отличалась. Сыка при помощи своего серого шарингана видела, как Улька бегает от одного человека к другому и вешает на их лбы печати, напитывая их ряцу, после чего печати сгорают. А вот Майру видела только то, как на лбах четырех человек поочередно появляются странные бумажные листки со странными для нее рисунками и через меньше чем секунду сгорают в лазурном пламени. Небо озарила желтая звезда. Сыка покрыла все свое тело вместе с Микозуки молнией и набирала все большую и большую скорость. Майру не знала, что делать, и, решившись довериться, просто ринулась вслед за Сыка, в точности выполняя ее наказ. В момент, когда до демона оставалось менее нескольких метров, и тот заметил Сыка, летящую на огромнейшей скорости и уже готовился к отражению удара, Сыка мелькнула и появилась слева от демона. Демон, заметивший это, повернулся и собирался принять удар на жесткий блок, но Сыка опять мелькнула и появилась позади демона. Демон разозлился. Однако всю картину могли рассмотреть лишь двое – директор и Никас. А картина была завораживающая. Демона окружили с трех сторон. Спереди стоял Улька, а его катана была в паре сантиметров от туловища демона, который даже не видел этого. Позади находилась Сыка, вся сверкающая молниями, с длинной катаной, которая также была в паре сантиметров от туловища демона, и Майру, которую демон не заметил изначально за сверкающей молниями Сыка, извернувшаяся в воздухе и наносящая удар хвостом по макушке демона. На лице демона было видно все больше и больше злости, и он пошел на крайние меры, одномоментно выпуская из тела тонны эфира, обжигая сильнейшим жаром нападающих. Сыка, у которой к жару иммунитет благодаря пламенному приключению, избежала травм. Улька не получил ран, защитившись ряцу. А вот Майру получила сильный урон, ожоги покрыли ее хвост, но были не так заметны из-за окраски ее чешуи на бедном хвосте. Кашашаша. Она зашипела от боли. Лови и выпей. Майру словила кинутое Сыка зелье и, выпив его, почувствовала, как по ее телу прошла волна блаженства, а ожоги на хвосте начали заживать, хоть и не очень быстро. Демон начал закипать, его глаза все сильнее и сильнее наливались кровью, ведь он видел их, тех, кто убил его товарищей, товарищей, которые всего лишь хотели блага для себе подобных, так близких ему товарищей, товарищей, ставших ему семьей. В его глазах читалась тоска и злоба, он все уже давно решил. Да, он убьет их, но в первую очередь заберет то, что осталось от его товарищей, и если придется, он оступится своими принципами. Перед его глазами всплывали истории из прошлого, то, как однажды Лаплас раскрыл ему один из своих секретов, то, как как-то он общается со своим братом в последний раз, то, как буквально накануне перед исчезновением Кайма, они общались на западном утесе. Он и подумать не мог, что этот разговор ознаменует начало конца. Да почему вас двое? Неважно. Перед тем, как я вас убью, отдайте эссенции, моих товарищей, и тогда я убью вас легко и быстро. А не пойти бы тебе нахрен? Сыка воскликнула, изрядно раздраженная этим демоном. Вы тогда первыми напали на нас, и это все наши боевые трофеи. Значит, не договоримся. Демон помрачнел и начал разгонять эфир по телу. Полог пространства. Наруто стоял весь избитый, распластавшись на бордюре перед Лапласом. «Парень, верни мне эссенции моих товарищей, и я убью тебя быстро». Лаплас закипал, за время боя он все то и делал, что избивал Наруто, но тот и не думал прогибаться, а лишь смотрел на него с наглым взором и, казалось, посмеивался. «Наруто, может, не стоит так над ним издеваться? Ты ведь знаешь, что я не смогу сейчас выйти и помочь. Если я выйду, то тебя накроет от избытка боли и ей подобных чувств и эмоций. Знаю, я тяну время, я даже если захочу, не смогу отдать ему эссенции. Они все остались у Сыка, мне остается лишь надеяться, что она успеет прийти на помощь до моей смерти. Ты об этом так легко говоришь, но не забывай, она сейчас сражается с демоном, чей уровень в несколько раз превосходит ее собственный. Я буквально чувствую твои эмоции, и ты боишься, боишься так, как никогда не боялся. Ты в шаге от того, чтобы ринуться начать тянуть с меня чакру на четвертый хвост. Я это знаю», – прошептал Наруто. Наруто был напуган, но все равно не мог сдаться, или сказать, что у него нет эссенций, ведь узнай об этом демон, и все. Это будет конец, ведь ему не будет смысла тянуть с его убийством. «Чего ты там шепчешь? Я говорю, отдай эссенцию, мать твою!» Лаплас кричал, он уже слишком сильно устал, он просто хотел вернуть последнюю память своих товарищах и начать поиски своего дома, но этот наглец лишь издевательски улыбался и не хотел делать то, что ему говорят. «Да пошел ты, сука! Раз ты не хочешь по-хорошему, я тебя, мразь ты эдакая, Морально выпотрошу и узнаю, где ты, блядь, зарыл их эссенции. Лаплас прибил обе руки Наруто к бордюру, при помощи его же парных клинков из костей, так любезно предоставленных ему его напарницей, которые никак не хотели разрушиться, а после его рука впилась в грудную клетку Наруто, но оттуда не пролилось и капли крови. Глаза Наруто закатились от боли. Он потерял сознание и оказался в полной темноте, не в такой, как в его подсознании, а неумолимо угнетающей пустоте, что дарует лишь безысходность, пустота, в которой даже нос собственный разглядеть было сложно. Однако несмотря на это он видел, перед его глазами начала пролетать вся его новая недолгая жизнь. Где-то ему было скучно, как во время медитации на уроках, где-то было весело, как, например, во время уже ставшей традиционной ночи вне домов, во время его дня рождения, а где-то так тщательно скрываемый им страх, при первых годах начала его новой жизни, а после, лишь темнота. Курама пытался не давать Наруто вытягивать из себя чакру, но с каждой секундой тот неумолимо тянул ее. В реальности Лапласа откинуло потоками чакры и ветра, его вдавило в стену барьера, а Наруто начал покрываться алой с темными вкраплениями чакры. Формирование четвертого хвоста ознаменовала волна чакры и ветра. Барьер пошел трещинами, а после был разрушен. Лаплас пулей вылетел и попал в пусто здание, пробив его, остановился во втором, но ни одного человека не было и во втором доме. Он кое-как выбрался из здания, скидывая с себя обломки. Вся улица выглядела так, будто по ней прошелся ураган, а в его эпицентре находилась фигура с белыми глазами и таким же белым клыкастым ртом. Лапласа передернуло, он чувствовал, что Наруто стал на несколько порядков сильнее, и сейчас он рисковал прочувствовать всю эту силу на себе, ведь Наруто начал концентрировать энергию в черный шар перед собой. Проглотив его в один укус, он начал раздуваться, а Лаплас начал бегство, предварительно закинув в свой пространственный карман два заинтересовавших клинка из белой кости. Бежал он в сторону, где должен был быть Аббадан. Он наверняка уже убил всех, приговаривал Лаплас. И пока он бормотал, далеко слева прозвучал сильный взрыв, сопровождаемый сильной вспышкой. Он, почувствовав эфир своего товарища, направился в другую сторону, а через мгновение прямо за его спиной возник луч, сконцентрированный до такой степени, что просто стерший с лица земли несколько зданий, оставляя огромнейшую борозду. Глава 44. На полпути. Сыка видела, как над их головами появился метеорит из чистой магмы, с каждым мгновением он был все ближе и ближе. Однако она почти не паниковала. Она в одно движение сделала поворот вокруг оси, мотнув руками, и в четыре стороны полетели кунаи с печатями на рукоятях. Кунаи врезались в несколько древесных балок домов и застряли в них. «Аска, подойди ближе, ты не помещаешься». Аска находилась вне зоны охвата барьера, до активации которого оставалось несколько секунд, так как была на роли поддержки и находилась на максимальном отделении от Абаддона, дабы и не быть обузой и помогать издалека. Она кое-как успела запрыгнуть прямо перед появлением полусферы. Увидевший, что делает Цика, Шима создал свой барьер из молний, больше напоминающий сеть, наброшенную поверх установленного Сыка. Все надеялись, что установленные Сыка и Шима барьеры смогут удержать сферу, летящую на них. Вот он, момент истины, шар из магмы, будучи как минимум вдвое больше барьеров, соприкоснулся с ними и не уничтожил его, но и не остановился. Он продолжил свое движение, пока не охватил оба барьера в свои объятия. Объединенный барьер пошел трещинами, зрачки Сыка и Шима сузились. Они понимали, что барьер вот-вот падет. Спустя еще несколько мучительных секунд барьер начал расходиться еще большим количеством трещин, и как только он разлетелся на осколки, вся магма взорвалась. Лаплас летел, позади него расходился в реве, Наруто, охваченный покровом из чакры хвостатого, бушевал, он полностью потерял контроль, будучи заложником собственных страхов и безумия. Как бы Курама ни старался, он никак не мог остановиться поток своей чакры к Наруто. С каждой секундой нахождения Наруто в таком состоянии, было все меньше шансов, что Наруто сможет перехватить управление на себя. Курама же не мог взять контроль над его телом, так как лишь секунда его отвлечения от замедления чакры, и Наруто сразу перейдет в последнюю стадию, и тут даже четвертый или Кушина не смогут помочь вернуть Наруто. Все, что мог Курама, это просто наблюдать и замедлять поток убывающей чакры. А тем временем, у Наруто уже почти сформировался пятый хвост. Это сопровождалось все большими разрушениями и ревом Наруто. Лаплас приближался к месту, где предположительно развернулось сражение между Абаддоном и остальной компанией людей. В стороне, где он услышал взрыв, разразился рев, и в небо под углом, снося верхушку нескольких зданий, выстрелил луч из концентрированной молнии. Как только Лаплас подлетел к месту боя, он увидел трех людей, лежащих без сознания, и троих на ногах, хотя людьми их было можно назвать только с большой натяжкой. Одного буквально распирает божественной силой, вторую также распирает вот только не божественной, а демонический, ее метка демона, которая вот-вот выйдет на новый уровень, из-за того, что впитала много эфира демона, пульсировала красным цветом. И третья, которая вообще им не чувствовалась, если не концентрировать свое восприятие, а также какой-то силуэт в пространстве, который он бы и не почувствовал бы, если не то, что он ощущает в самом пространстве. Абаддон, тот мальчишка. Абаддон, заметивший Лапласа, ответил с улыбкой, и он крикнул ввысь: «Ты уже расправился с ним». Эссенции были у него, но его улыбка померкла, как только за спиной Лапласа раздался рев будоражащей жилы, и их отсутствие у демонов этому реву ни разу не мешало. Он слетел с катушек, как только я полез к нему в голову. Сыка, услышавшая то, что друг другу кричали демоны на большом расстоянии, напряглась и, прикоснувшись к печати на шее, попробовала связаться с Наруто. «Наруто, ты как?» Но в ответ она услышала лишь тишину. Она, ничего не объясняя, кинулась в сторону, откуда ранее был слышен рев. Создав лезвие из высеченной искры и запрыгнув на него, она на всей доступной скорости было ринулась останавливать Наруто, но Абаддон, возникший над ней, казалось бы, из ниоткуда, то, что он не телепортироваться, говорили только потоки ветра, обдавшие Сыка, когда она почувствовала все камни на грунтовой дороге, которая была под ней в паре метров, и ногу демона на своей спине. Ее техника перевоплощения развеялась, и перед всеми вместо взрослой версии Сыка привстала ее обычная форма. Демон даже, казалось, удивился и уже с не таким уверенным голосом ответил: «Куда это ты?» Лаплас появился рядом и также наступил на спину Сыка. Она сплюнула кровь, скопившуюся у нее во рту, и ответила со злобой в глазах: «Помнишь силу демона, который перебил вас всех?» Она сплюнула кровь и нагло заулыбалась, будто на ее спине не стоит нога, готовая переломить ей спину как спичку. Так вот, он с каждой секундой все ближе и ближе к этой силе, но вот контроля этой силы у него нет совершенно. В глазах демонов проскользнул страх, а вдали опять разнесся рев и звук разрушений зданий, вызванный буйством джинчурики. «Абаддон, я попробую его закрыть в пространственном разрыве, а ты давай побыстрее разберись с ними». Лаплас взлетел, напоследок чуть не продавив спину Сыка насквозь, и направился в сторону бушующего Узумаки. Сыка сплюнула еще больше крови, но через несколько секунд она оскалилась, а в плечо демона начало что-то разрезать, медленно, но не неумолимо. Демон отпрыгнул, а Сыка, воспользовавшись шансом, встала с земли, попутно закинув в рот чакра-восстановители, запивая их зельем исцеления, отпрыгнул в сторону, где стоял Никас в луже крови на земле. Эта лужа были ничем иным, как перчатками, созданными Аской, которая отключилась и потеряла контроль над своей кровью. Никас, еще чуть посмотрев с разочарованием на лужу на земле и переведя свой взгляд на Сыка, спросил: «У тебя есть какое-нибудь оружие?» «Есть пара катан, не самого лучшего качества. Доставай одну, я использую на ней усиление». Сыка достал один из припасенных ей мечей и кинула его рядом стоящему Никасу. «Ну, Арт, надеюсь, твои уроки не прошли даром». Никас прошептал усиление и перевел взгляд на Улька, наносящего удар за ударом по демону, и хоть наносил он буквально царапины, но он не останавливался. «Ска, влезай, подлый трус! Ты где?» — кричал демон, не видя Улька в черном харе с бирюзовой окантовкой. «Он же Аранкар, почему он выглядит как шинигами? Сама не имею понятия, только знаю, что он тренировался с Куромой». «Так вот, о каком демоне ты говорила?» — больше утвердил, чем спросил Никас. «Да, продержите его здесь вдвоем». Она хотела назвать хоть приблизительное время, но понимала, что это может занять как пару секунд, так и растянуться на пару часов или закончиться ее смертью от рук Лапласа. «Какое-то время, конечно, ты только забери ту троицу». Никас показательно указал на три отключившиеся тушки и направился в сторону бьющихся Улька и Абаддона. Сыка подбежала к Аске, директору Ишима, и, достав свиток производством Куромы, запечатала их туда. Закинув свиток обратно в инвентарь, она рассекла искру и разожгла ее до лезвия. Ступая на него, она взмыла в воздух и направилась в сторону шума, вызванного обезумевшим Наруто. Глава 45. Прошлое может ранить и в настоящем. Наруто все еще находился в темноте. Он был поглощен неумолимой мощью, но в то же время был неумолимо слаб. Он не мог ни двинуться, ни даже моргнуть. С каждой секундой ему становилось все тяжелее и тяжелее думать. Его сознание вот-вот бы обратилось в ничто, но вот его глаза, в которых была видна лишь пустота, приобрели серый цвет и по одной паре запятых на радужке, вместе с изменением радужки глаз, сознание окончательно покинуло его. Но так ожидаемого Курамой распада и моментальной смерти не случилось. Наруто просто заснул. Не время сейчас спать, вставай и помоги своей спасительнице, пока она не умерла. Наруто резко раскрыл свои глаза и осознал себя лежащим на груди обломков какого-то здания. Он начал осматриваться, и увидел Сыка в ее настоящем облике, лежащую на обломках соседнего здания навзничь. На ее животе была нога демона времени и пространства, а сама она лишь насмешливо скалилась, пока демон пытался чего-то от нее добиться, наклонившись к ней и приставив к ее горлу одно из костяных клинков, доставшихся ей же после смерти Кимимару. Лаплас уже хотел было срубить голову Сыка с плеч, как услышал крик. «Стой!» Крик Наруто раздался на всю улицу. Лезвие остановилось в сантиметре от шеи Сыка, а демон перевел взгляд на Наруто, стоящего на обломках соседнего здания. «И почему я должен остановиться?» На лице демона была видна искреннее непонимание и в то же время насмешка. Наруто не знал, что он может сделать, чтобы остановить его, и начал судорожно думать. В его голове что-то стрельнуло, и он решил заглянуть в инвентарь. Там не было ничего примечательного, кроме трех ячеек. Они были странными, наверное. Наруто не знал почему, но он потянулся к ним. У него в руках появилось три кристалла, зрачки Лапласа сузились, он видел так знакомые ему души, души его семьи, не кровной, но родной. Он бы узнал их из тысячи тысяч других. Тем временем на другом поле боя, Улька, Майру и Ника сокружили демона и наносили удар за ударом, но демон отражал удары Майру, а вот удары Улька, которого он не видел, были для него не только неожиданны, но и даже опасны, практически как выпады парня с белой шевелюрой, который уже не раз грозился ему отрезать несколько конечностей, простым, даже не артефактным, мечом. Никас и Улька неплохо сработались, и прикрывали друг друга, а вот Майру все никак не могла поспеть и понять, почему их двое, а демон получает удары с трех сторон. Никас с кем-то постоянно кооперировался, не понимала до того момента, пока на ее лбу вдруг не появилась бумажка, странного вида бумажка, и так же быстро, как она появилась, она вспыхнула, а Майру наконец увидела Улька. Эта вспышка ознаменовала начало конца. Демон, увидевший странную вспышку пламени, оскалился. Пламя, не успев полностью потухнуть, направилось в его пасть. Лишь одна искра достигла его языка, и он поглотил ее. Его зрачки отдали бирюзовым блеском, а сам демон начал чувствовать душу, что создала то бирюзовое пламя. Он не видел его, но ощущал, где он. Наконец, лицо демона разверзлось в еще большем оскале. «Я вижу тебя, подобие бога». Душа устремилась в сторону демона, выставив катану перед собой в выпаде. Его катана была охвачена в бирюзовое пламя. Демон не стал уклониться, он сделал, казалось, невозможное. Он перехватил катану зубами и начал поглощать пламя с лезвия, до тех пор, пока катана не стала выглядеть совершенно обычной. Улька понял, что все его преимущества утеряны. Он выхватил взявшуюся как будто из ниоткуда странную печать. Она вспыхнула все таким же бирюзовым пламенем. Груда камней вдалеке взорвалась. Демон перестал чувствовать душу Улька. Из груды камней выбрался Улька. «Так это был ты?» Демон и вправду удивился, а после заметил странности в его виде. «Ха, и зачем тебе эта маска?» Улька не ответил и лишь встал в стойку, выставив катану перед собой. С его телом начали происходить метаморфозы. Белая маска покрыла половину его лица, волосы приобрели пару сантиметров, кожа стала белой как мел. Бой начал набирать все большие и большие обороты. Меч Никаса не выдержал и треснул, а в следующее мгновение рассыпался сотнями осколков. Но он не был ошеломлен, он лишь откинул рукоять, разойдясь в оскале, и начал наносить сокрушительные удары, на удивление практически не уступая себе прошлому. А секрет был в том, что весь бой он использовал усиление, раз за разом, он усиливал себя и меч. И именно из-за этого усиления меч и был уничтожен. Он просто не выдержал такой силы, что неудивительно, он даже показал себя весьма хорошо. Не каждый меч сможет выдержать столько усилений, большинство уже обратились бы в труху. Там, где этот меч лишь начинал приближаться к своему лимиту прочности. Это говорило о непревзойденном мастерстве создавшего этот меч. Майру еле держалась на ногах, и скорее мешала, нежели помогала. А также она чувствовала растущее недомогание и вместе с ним ощущение дежавю. Улька на вид был относительно цел, но это было лишь на вид. Под иллюзией он был весь изранен и из последних сил наносил удар за ударом, как вдруг демона покрыло бирюзовое пламя. «Наконец, теперь я тоже так могу». Демон оскалился и одним ударом отправил Никаса в полет, попутно пробивая им пару зданий. «Ты достойно сражался, а теперь умри в своем же пламени. Колесо сансары». Улька окружила пламя. Майру попыталась сбить концентрацию демона, чтобы остановить заклинание, но лишь отправилась вслед за Никасом. Через некоторое время пламя затухло. Никас и Майру кое-как выбрались из обломков и вернулись на поле боя, лишь чтобы увидеть картину, как демон стоит с ошалелым взглядом. «Э, парень, как зовут твою мать?» Демон как будто вопрошал у пустоты, даже не ожидая ответа. Но Улька поднялся, опираясь о землю, а после и на катану. Встав, он ответил: «Раю». Абаддон сел на колени, а из его глаз начали сочиться слезы. Перед его глазами проносились картины прошлого. Абаддон влетел в комнату. Там сидел ребенок на вид 12 лет с блондинистой шевелюрой. «Кайм, она родилась. Теперь я второй раз отец». «Второй?» Абаддон склонил голову и ответил: «Ну да, пусть ты и племянник, но я вижу тебя как собственного сына». Кайм чуть покраснел, потупив взгляд, и задал вопрос: «А как ее зовут?» «Мы еще не придумали, а у тебя есть идеи?» В глазах молодого Кайма проблеснул блеск, а его лицо покрыла улыбка, и он сказал: «А можно?» «Конечно. Тогда, как насчет Раю?» Кайм стоял перед Абаддоном. «Отец, Кайм, ты вернулся. А где Раю? Как прошла ваша исследовательская миссия?» «Раю, она». Абаддон, казалось, и не замечал подавленного настроения Кайма. «Где она? У нас почти все готово к празднованию. Акими уже почти закончила готовить». «Раю, ну, где она?» Абаддон начал что-то подозревать, заметив подавленность своего сына. «Раю, мертва». Эти слова прозвучали как гром среди ясного неба. Он насел на колени, из его глаз потекли слезы, он прикоснулся к щеке, не понимая, почему он чувствует там влагу. Он не смог сразу осознать, что случилось. И вот сейчас Абаддон опять стоял на коленях и рыдал. Увидевшие это Майру и Никас не знали, что делать, и просто стояли. Улька смотрел в рыдающие и ошеломленные глаза Абаддона, не понимая, что случилось. А Абаддон лишь смог произнести: «Почему?» Глава 46-47. Глава 46. Что было вчера? Голова раскалывается. Где я? Таймера нет, значит, я у себя в мире. Так, Наруто, вспоминай, что ты помнишь последним. Помню, я смог уговорить Лапласа взамен на души его товарищей, душу Фаготта и все эссенции Усыка. У нее было то же самое, что и у меня, в инвентаре души не отображались. Мы направились к остальным, чтобы Лаплас остановил Абаддона. По пути мы разговорились. Хоть Лаплас на меня и поглядывал странно и с настороженность, я смог вернуть костяные клинки. Когда мы прибыли к месту боя, мы услышали какие-то завывания. Я с Сыка уже готовились к худшему, но мы увидели очень сюрреалистичную картину. Никас и Абаддон сидели в обнимку и шатались из стороны в сторону, пока пили что-то из двух стеклянных бутылок. Оказалось, что это была алкашка, что примечательно, пили они прямиком из горла, и уже весьма давно, может, минут 15, а может и больше. Сыка распечатала Шима, Аску и директора, уложив их на земле с целью подлатать их. Я решил первым делом осмотреться и узнать, что вообще здесь происходит. Улька уже без перевоплощения, то есть в своем настоящем виде, странно посматривал на Абаддона. Мы его расспросили и узнали, что случилось. А случилась очередная непонятная хрень. Абаддон, как увидел светло личико Улька без маскировки, начал плакать. Никас, увидевший в этом шанс или что-то еще, подошел к нему и, распоров кожу на руке при помощи рукояти с небольшим остатком лезвия, и приставил раны к лицу Абаддона, и с того момента они сидят и пьют. Майру сидела рядом с Улькой, переводила взгляд с небольшой бутылочки в руках к этой двоице и обратно. А еще от нее так и несло подавленностью. Когда мы обратили внимание на Никаса и Абаддон, мы увидим Лапласа, рассматривающего звезды нетрезвым взглядом. А после того, как они закончили обрабатывать Лапласа, та двоица пыталась меня и Сайка затянуть к себе, приговаривая: «Да что вам будет с одной бутылочки?» Я упирал на свой возраст в без поры недель 13, на что получил вопрос: «Шиноби ли мы и вслед за ним какое у нас звание?» Я, не подозревая ничего, ответил, что мы чунины, на что мы получили ответ: «Ну вот, видишь, насколько мне известно, в вашем мире даже в бордель чунинам ходить разрешается, значит, и выпить тоже можно». Не успел я возразить, как мне залили чего-то крепкого, дальше все как в тумане. «Надо осмотреться», — прохрипел я и сломящим телом попытался встать. С третьей попытки это таки вышло. Осмотревшись, я увидел двух ожидаемых мной людей. Сыка и Улька лежали на полу в доме, и то, что я вижу второго, было весьма и весьма плохо, ведь пол этот принадлежал дому в квартале Узумаки, и я не думаю, что мы смогли бы в том состоянии, в котором были, умудриться не спалить только в деревне, хоть от Учих до Узумаки относительно недолго, они буквально через улицу друг от друга. Попытавшись растормошить две бренные тушки, я услышал предсмертные стоны, а после два сера с одной стороны и рев демона грома с другой. Благо я успел ото всего уклониться, но вот крыша, а точнее пол второго этажа и крыша, не избежали участи быть простреленными, и теперь красовались новыми окнами с видом прямиком на небо. Со второй попытки я таки смог поднять их. Сказав Улька сидеть в доме, я с Сыка направились на выход, дабы осмотреться и понять, не пришли ли по нашу душу отряды перехвата, удержания и перезапечатывания, есть кто-то на улице или нет. Я не мог понять, так как восприятие кровью входит в те несколько навыков, которые мне слишком сложно воспроизводить без системы, а этот полуфабрикат все еще не отвечает. Сколько времени уже прошло? Буквально на пороге я навернулся, споткнувшись обо что-то. Чуть всмотревшись, я опознал в этой тушке Цунади, лежащую в обнимку с бутылкой, на которой было написано «Made in Pastis». Попытавшись ее растрясти, я лишь добился потери тумбочки, которую разнесла Цунади, и что за привычка у них всех, если что-то мешает сну, сразу пытаться это уничтожить. Кое-как сумев разбудить ее, я начал расспрашивать, что случилось, и почему мы в таком состоянии. Солнце стремилось к закату, но все еще освещало кабинет Хокаге с Цунади, усердно делающий вид, что работает. В кабинет Хокаге вбежал Шиноби в рваном жилете Чунина. Цунади, перепуганная видом подчиненного, воскликнула: «Что произошло? На нас напали. Хокаге сама, Чунины, Сыка Учиха и Наруто Узумаки и третий Шиноби без хитоита или отличительных черт, устроили спарринг в полный контакт». Цунади с разочарованием и облегчением вздохнула, но потом, осознав что-то, спросила непонимающим тоном: «А ты то тогда чего такой потрепанный? Они во время боя перемещаются с полигона на полигон. Под их горячую руку попало уже две команды генинов и пара чунинов. Джоунины отказываются атаковать их без команды в 3-4 человека, а анбу просто отказываются нападать, так как, цитирую дословно: «Отвали, мы заняты, эта двоица все равно никого не убьет, максимум пару зданий порушат, да сожгут какой-нибудь полигон. А если Наруто там, значит он остановит свою Учиху и перед поджогом, ну, наверное». С каждым новым словом глаза Цунади все сильнее стремились вылететь из орбит. «Что? Какого хрена они творят? Ну ничего, я им сейчас мозги вправлю». Грозясь, он встал из-за стола. Она схватилась за спасательную соломинку, дабы хоть на немного отсрочить работу со стопками бумаг, которые только росли со временем. Цунади мчалась, побуждаемо своим самым благим намерением, в сторону, где были слышны звуки грома. Прибыв на окраину леса смерти, она увидела завораживающую картину. Сыка парила в воздухе на одном пламенном лезвии и управляла десятками пламенных и громовых лезвий, в то же время направляя их к Наруто, который крутился как уж на сковороде, уворачиваясь и парируя лезвие за лезвием при помощи двух парных костяных мечей. А также третий парень с бледной кожей, черной катаной и белой маской, закрывающей часть лица, который, по-видимому, был наблюдателем, но был наготове, чтобы отразить удар. Как только Цунади показалось, он напрягся, ухватившись за катану еще крепче. И в следующую секунду она осознала, что видит буквально в метре от себя лезвие из огня, от которого она уклониться не успеет. А еще через секунду она увидела того самого парня с бледной кожей перед собой, разрезавшего лезвие, разошедшееся двумя половинками по сторонам от них. Но как быстро части лезвия влетели в землю, так же быстро они из нее выскользнули, завращавшись и создавая иллюзию двух огненных дисков, полетели в Наруто, отразившего их, даже не обратив особого внимания на то, что они сейчас по сути напали на Хокаге. «А ты еще кто? Я тебя раньше не видела». Улька начал отводить глаза, а в этот момент мимо них шмыгнула три тени. «Наруто, Сыка, прекратить немедленно, я вам как капитан команды приказываю». Услышав, что творится, сюда прибыли Какаши, Неджи и Гай. «Ха-ха, вот это сила юности, она пылает в вас, ха-ха, сгинь зеленое трико, сгинь зеленое трико». Прозвучало два голоса в унисон, а вслед словам в сторону Гая полетело пламя из густок крови, отправившей его в полет до ближайшего дерева. Глава 47. Новое задание. Наруто смотрел на Цунади, старательно прячущую бутылку с выпивкой. Цунади старательно тупила взгляд, Сыка старалась ушмыгнуть, стараясь при этом утянуть за собой Улька, а Наруто в какой уже раз пытался осознать, что произошло. Подключившийся к их разговору Курама, старательно пытался не помереть от головной боли и при этом объяснить, что произошло. А произошло вот что. Наруто Сэйка и Улька выкинула обратно в мир прописки, из-за окончания времени таймера. Но они к этому приготовились и заранее и выбили с Никаса пару десятков бутылок с алкоголем производства Пастиса. И попрощавшись со всеми, направились домой. Он появились на том же месте, где и были перед их весьма сумбурным путешествием. Там они продолжили импровизированную пьянку, а через некоторое время заметили жилет Чунина Ниджи, который забыл его после тренировки. Недолго думая, они, захватив бессознательное тело Улька, направились к кварталу Хьюга. Но прямо у выхода с квартала Учиха, они встретили Ниджи, возвращающегося за жилетом. Благополучно передав жилет, Сэйка упросила Наруто, не останавливаясь, направиться на прогулку. Ниджи, обеспокоенный состоянием своих друзей, направился вслед за ними, попутно стараясь понять, что это за парня тащит Наруто. Во время прогулки Сэйка таки уговорила Наруто на бой. К этому моменту в себя пришло Улька, раздираемый головной болью. Его, не понимающего, что происходит, с поля боя утащил Ниджи, попутно расспрашивая, кто он. Улька не стал сразу отвечать, сначала решив узнать, что происходит. Не успел Ниджи и слова сказать, как вдруг по всему полигону разогрелся светло-малиновый свет. Улька, напуганный знакомым ему светом, сразу принял форму Аранкара и отбил несколько игл, что почти достигли их. Он командным тоном приказал Ниджи позвать кого-нибудь, чтобы утихомирить Наруто и Сэйка, а сам, увидев, что двоица пьяниц уже вышла за пределы полигона на мирные улицы, крикнул, направляясь вслед за ними, что останется, чтобы они случайно никого не прибили. Ниджи, осознав, что тут дело срочное, направился на поиски ближайшей возможной подмоги. Так, спустя несколько команд генинов, попавших под горячую руку, они оказались в лесу смерти, где спустя несколько минут ожесточенного сражения на поле боя прибыла Цунаде, а вслед за ней и Ниджи с подмогой в виде Гая и Какаши, найденных им на ближайшем полигоне. Гай после своей речи о силе юности был отправлен в ближайшее дерево. Какаши постарался взять разбушевавшихся чунинов в гиндзюцу, но потерпел крах, ведь как только старался взять под контроль Наруто, Сэйка, не отвлекаясь от боя каким-то образом, выводила его из захвата копирующего ниндзя и отправляла в его сторону пару лезвий, дабы он не мешал, а на юную Учиху гиндзюцу и вовсе отказывалась действовать. После возвращения Гая с шестыми вратами наперевес, ситуация сменилась, но не кардинально. Теперь просто Сэйка и Наруто сражались не друг с другом, а с Гаем. Впрочем, от этого ущерба меньше не стало. Анбу из личной защиты Хокаге тушили лес, а их задачу защищать от шальных клинков Хокаге выполняли Улька и Ниджи. Через некоторое время к бою присоединился Какаши. Они кое-как и без потерь, ну почти, отбитые одним четким ударом ноги Сэйка, яйца Какаши возвращать никто не будет, таки смогли взять двоицу. И, ухватив Наруто, Сэйка и Улька в охапку и направились в кабинет Хокаге для выговора, не забыв забрать и Какаши, все еще валяющегося на земле. Попав в резиденцию, Цунаде отпустила Какаши, направив того к Ирьонинам, а также с ним отправила Ниджи, чтобы тот проследил за благополучным прибытием в госпиталь последнего Хатаки. Цунаде выгнала всех из кабинета, кроме троицы провинившихся, и, активировав Фуин от прослушки, начала разнос. Все ее крики и вопросы по типу: «Вы какого хрена устроили, имбецилы? Это как понимать? И вообще, это кто? Почему вы гражданских вмешиваете?» прервались на том моменте, когда она осознала, что Улька то вовсе не гражданский, от него явственно веяло сильной духовной составляющей. После прошло знакомство, во время которого Цунаде осознала, что Наруто и Сэйка под явным градусом, и, посетовав на то, что ее сенсей зря одобрил разрешение на употребление алкоголя несовершеннолетним со звания чунина и выше, Сэнджу начала досмотр с целью изъять весь алкоголь, а Наруто, вспомнив про тягу Цунаде к алкоголю, принялся голосом змея-искусителя предлагать ей сделку. Она легализирует только в качестве шиноби Конохи, а они дают ей несколько бутылочек просто божественной выпивки. Цунаде скептически на них глянула, но после того, как Наруто откупорил горлышко одной из бутылок и по всему кабинету разошелся запах, она резко изменила свое мнение. И все же не сразу, но согласилась дать Улька звание шиноби Конохи, предварительно получив документ в бумажном виде в нескольких экземплярах, где черным по белому написано, что кланы Узумаки и Учиха ручаются за Улька от Сацуки. Так, прогнав Улька по выпускным тестам, которые он легко сдал, сказывается обучение у Курамы, Цунаде лично вручила ему хитоита с рисунком листа с загогулинкой, который теперь покоился у него на шее, в качестве своеобразной банданы. А Цунаде не стала даже дожидаться, пока ее кабинет покинут подчиненные, и, взглянув на солнечный диск, уже практически ушедший за горизонт, принялась пить. А после, спустя пару душещипательных историй от Цунаде о своей бабушке, они отправились в квартал Узумаки, вспомнить былое. К моменту, когда Наруто наконец разложил по полочкам все произошедшее за последнее время, Сыка, тащащая за собой Юлька, добралась до двери, и, открыв ее, уже намеревалась по-тихому свинтить, как увидела знакомую физиономию, стучащуюся в барьер. Это был Сато. «Привет, Сато», — сказал Наруто, положив свою руку на плечо вздрогнувшей от этого Сыка. Наруто вовсе не забыл, кто именно был зачинщиком той драки. Узумаки кинул Сато деревяшку, и тот скорее рефлекторно словил ее. «Это одноразовый пропуск, проходи», — оповестил Наруто. Сато, держа в руках табличку, попробовал пройти через непроходимый ранее барьер и, на его удивление, с легкостью проник внутрь, держа в руках уже пепел вместо таблички. Подойдя, он начал разговор, странно поглядывая на троицу. «Какаши-сенсей попал в госпиталь прямо перед важной миссией, так что мы временно объединимся с командой Гай-сенсея. Всем сегодня надо обязательно прийти». Обработав полученную информацию, Наруто поблагодарил Сато, выяснив, где встреча, и попрощался, сказав, что они прибудут, как только соберутся. Как только гость утопал, Наруто со вздохом и словами, что они потом поговорят обо всем, направился собираться, приказав то же самое делать и Сыка. Когда они уже собирались выходить, Цунаде решила оповестить, что Улька-то, оказывается, теперь входит в команду номер 7. «Что вы так на меня смотрите? Я разве не говорила? Ха!» Наруто вздохнул и сказал Улька собираться. Тот, взяв один из запасных комплектов Наруто с его разрешения, оповестил всех о своей готовности. Вся троица направилась к полигону, о котором говорил Сато. Наруто кряхтел от боли в голове. Сыка просто выглядела жутко невыспавшейся. И один только Улька выглядел бодрым и готовым на новые свершения. Когда они разошлись с Цунаде, пожелав ей плодотворного дня, пятая Хокаге начала в очередной раз обдумывать слова своего деда. «Не знаю, скоро ли это случится, но к этой двоице скоро должен присоединиться третий человек. Он вовсе неплохой, и ему можно доверять, а также он сыграет очень важную роль в будущем. И о нем ты говорил», — произнесла в пустоту Цунаде, уже представляя, насколько опять та куча бумаг выросла. «Отлиться, Наруто. Мы прибыли к полигону, на котором уже помирал Сато. Видимо, Гай взялся за его тренировки, увидев, какой он щуплый. С Гаем мы уже давно познакомились, еще когда учились в академии. Веселый дядька. Он частенько заменял учителя по физкультуре. «Привет», — поздоровался Ниджи, осматривая нашу компанию в 3 человека. «Привет», — поздоровалась Сыка. Я и Улька просто кивнули. «Ну, наконец». Сато повалился на землю, переводя внимание всех с себя на нас, но после того, как увидел, что Ли даже на секунду не остановился, принялся дальше отжиматься. Тен-Тен заинтересованно рассматривала нас. «Ты, это ты победил Ниджи, давай сразимся». Ли, как только закончил упражнение, сразу же начал просить о спарринге. «Не успел я отказаться, как его пыл умерил Гай. Ли, я рад, что сила юности горит в тебе, но, не время, ведь у нас важная миссия. Вы правы, Гай-сенсей, я слишком нетерпелив. Ли, Гай-сенсей». Ли со слезами кинулся к Гаю, но, казалось, даже на миллиметр не сдвинулся. «Ли, Гай-сенсей». Ли был уже на полпути к Гаю, расправившему свои объятия, его глаз наполнись слезами, а позади появился закат. «Ли, Гай-сенсей». Они наконец обнялись, Гай также заплакал, позади них появилась волна на фоне заката. Улька словил критическую ошибку. Сато стукнулся об землю на очередном отжимании. Тен-Тен исполнила всемирный жест. Рука-лицо. Сыка, казалось, в упор не видя, что происходит, тыкала пальцем в никак не реагирующего Улька. «Что я сейчас увидел?» — пробормотал я, тупя взгляд в пол, пытаясь забыть увиденное. «Привыкай», — обреченно сказал Ниджи. «Бедняга, он же почти каждый день это видит». Попытавшись растормошить Улька, чтобы он пришел в себя, я добился того, что он упал лицом вниз, а Сыка продолжила тыкать, только уже в воздух. «Отлично, единственный человек, который мог вернуть Улька одним только взглядом, также в ауте». Кое-как вернув в реальность Сыка при помощи импульса чакры Курамы, после которой она подпрыгнула как ошпаренная, впрочем, и неудивительно. «Это в меня Курама еще с рождения запечатан, вот уже почти 13 лет, и я все равно не могу без вреда ее использовать. Для нее это, наверное, было как мимолетный удар током. Практически безвредно, но оттого не менее болезненно», — а учитывая, что она не очень-то и почувствует пресловутые 220, еще и неожиданно. Очнувшись, она одарила меня недовольным взглядом. «Ты чего творишь? Это больно вообще-то». Сыка потеряла запястье, через которое я пустил чакру. «Не жалуйся, обуди Улька». Дождавшись, пока она активирует шаринган и взглянет в глаза Улька, которого я перевернул лицом кверх, я продолжил: «Ты ведь понимаешь, так было быстрее всего». Первая попытка оказалась бесплодной. Увидев это, Сыка пустила в глаза Ряцу, запас которого почти вдвое просел, после того, как Улька был полностью распечатан, из-за чего она следственно лишилась титула «Носитель маски». Ее шаринганы сменили свой цвет на серый, и в этот раз это было уже не бесполезно. Как только мы все скучковались перед Гаем, он объявил наши задние. Наше задание – обустроить резиденцию Каге и прилегающую к ней улицу к празднику победы над демоном Лисом. Глава 48-49. Глава 48. Самое обыкновенное задание. Задание, несмотря на свою видимую значимость для деревни, оказалось совершенно обычным и даже муторным в каком-то роде. До праздника осталось трое суток. Наше задание готово уже более чем наполовину. Это весьма неплохо, так как нам это задание выдали буквально позавчера, и за двое суток мы успели сделать весьма внушительный пласт работы. Сейчас мы заняты развешиванием всяких гирлянд с надписями и разной атрибутики праздника, с уборкой мы закончили быстро. Когда Сыка услышала, что нам придется вручную убирать такой объем местности, психанула и шибанула статическим зарядом по округе, большинство листвы да и просто маленького мусора притянуло к ней как к магниту. Увидев это, Гай запряг ее на зачистку, приписав к ней в помощники Улька и Сата, и не ошибся, буквально за 6 часов вся порученная нам территория была полностью очищена от мусора, а мы, пока Сыка занималась уборкой, направились на склады за украшениями. Так как этот праздник совмещен с трауром по умершим, надо было еще украсить мемориал памяти и путь к нему, чем мы займемся уже, по всей видимости, завтра. После того, как я додумался, как мне при помощи крови развешивать украшения и при этом не пачкать их, моя часть работы закончилась весьма быстро, и я направился к Сыка, чтобы помочь ей. Но я был приятно удивлен тем, что она тоже уже закончила. Она использовала свои способности, по типу ускорения от молнии, или сюнпа, недавно освоенного ей. Сюнпа имеет свои плюсы в отличие от, например, шуншина, а именно, стабильность. После даже парочки использования шуншина начинает подташнивать, а сюнпа, несмотря на свою похожесть, практически избавилась от этого минуса. Обучилась она ему, конечно, коряво и не на уровне Йорайчи или какого еще знаменитого пользователя сюнпа, да практически любой шинигами спокойно ее обойдет, но вполне терпимо. Чтобы украсить улицу, хватило. Оттуда мы отправились к части улицы, выделенной Улька. Он провернул что-то подобное, что и Сыка, только он использовал привычный аранкором санида, что больше напоминало не ускорение, а банальный телепорт, хоть им и не являлось. Санида – это искривление пространства, своего рода кротовая нора на небольшие расстояния, но все же до телепорта не дотягивает очень сильно, так как перехватить пользователя на пути весьма реально. Но все же все закончить он не успел к нашему приходу. Спустя несколько минут работы мы направились к ближайшему к нам ли. Я сильно недооценил этого монстра, и нет, он не снял утяжелители и не включал врата. Этот зверь в зеленом, наоборот, прибавил веса в утяжелители, так вдобавок еще и таскал вообще все с собой. На предложение помощи он только отмахнулся, сказав что-то про силу юности, и продолжил свой пыт, свою работу. Видя всю безнадежность этой ситуации, наша компания в три чело, нет, наша компания, состоящая из один аранкор, переродившийся в магический мир и поглотив эссенцию демона, восставший свою память о прошлой жизни, один учиха шинигами демона-дракона-борец, любящая сделать бумы побольше, один узумаки-вампир с ядерным приводом в животе, откликающийся на девятихвостый демон-лис. В общем, да, наша компания решила направиться к следующему на очереди. Это был Ниджи. Прибыв к нему, мы увидим весьма сюрреалистичную картину. К Ниджи приставали дети с просьбами показать убер-крутую технику, которой он сражает своих врагов. Да, мы смогли избежать таких нападков. Думаю, ни один ребенок в Конохе не станет приставать парню, изрезавшему себя и управляющим своей кровью, что не говори, а выглядел я при этом явным психом. И к Сыка они не приставали, просто потому что не успевали, а Кулька, если его не знаешь, можно принять за весьма мрачного типа, да и к тому же он так же, как Сыка, по всей улице скакал. А вот Ниджи такими способностью или видом не мог покрасоваться. «Ниджи, я посмотрю, ты работаешь в поте лица?» – спросила Сыка, подходя к бедному парню. «Стараюсь, как видишь». Ниджи умоляюще посмотрел на нас с просьбой в глазах. «Помогите, будешь должен», – шепнула Сыка и принялась переводить внимание детей на себя. «Смотрите, как могу». Она щелкнула пальцами, высекая искру. «И это все, а вот моя сестра Мо». Ну, успел паренек с игрушечным кунаем договорить, как искра вспыхнула в полноценное пламя, которое направилось к небу, где взорвалось в разноцветных всполохах во все стороны. Увидевшие это дети загоготали. «Вау! Сестренка, сделай так еще раз! Да давай еще раз! Как красиво! Хотите еще? Ну ладно», она выдержала театральную паузу. Но, не сейчас, увидев расстроенных детей, она продолжила. В ночь праздника, она осмотрела четырех детей, над горой Хокаге. «Смотрите в ту часть неба и увидите кое-что красивее этого. А сейчас, давайте-ка по домам, у нас тут много работы, и мы должны успеть ее сделать до праздника, а если я не успею отдохнуть перед шоу, то его не будет». У детей засверкало в глазах. «Правда, а можно мы поможем?» «Нет, нельзя, ведь это работа шиноби». Сыка самодовольно улыбнулась. Дети посмотрели на нас с восхищением и после еще пары слов от Сыка убежали. «А ты умеешь работать с детьми?» Они уже с порядка 30 минут донимали. «Все покажи, да покажи технику». А как показал им Кайтин, они начали кричать, что это не техника и тому подобное. Ниджи явственно расстроился, вспоминая неприятные слова детей. «Да ладно тебе, не расстраивайся. Кайтин хоть и не эффектная, но весьма сложная и полезная техника». Сыка принялась успокаивать Ниджи, хотя это же вроде не техника, или не принялась успокаивать, а добить решила. К техникам относится все сделанное при помощи чакры. Принялся Уйка объяснять понятие техник. Было бы то ниндзюцу, гиндзюцу или тайдзюцу. Кайтин относится к нинтайдзюцу, это что-то среднее между тай и нин. Ниджи присмотрелся к Уйка и сменил тему. «Я давно хотел спросить, ты вообще кто? Я тебя раньше не видел в Конохе. Я Уйка Ацуки, теперь я член команды номер 7. Ну то, что ты теперь в 7-й команде, я и так знал. Ты точно не с потока Наруто. Я смотрел, там никого похожего на тебя даже отдаленно не было». Ниджи с подозрением смотрел на Уйка, а тот как ни в чем не бывало ответил ему. «Я не учился в академии. А как ты тогда получил повязку листа?» «Я прошел испытание от 5-й Хокаге. А так разве можно?» Скептицизма в бикуганах было все больше и больше. И да, Ниджи просветил Уйка бикуганом, а после как ошпаренный отпрыгнул от него. «Сколько в тебе чакры? И почему больше, чем 90% духовная составляющая? Ты как вообще ходить умудряешься с такой слабой физической составляющей?» Крик Ниджи перешло в заинтересованный голос. «Не знаю, я не чувствую дискомфорта. Не обращай внимания, его особенность». Я вмешался в разговор. «Ты же знаешь, что, например, у Учих тоже сильный перекос в духовную составляющую». «Да, но как я знаю, самый большой перекос был в процентов 75 не больше, и у них были до невозможности хрупкие тела, а вот у него почти сотня, это духовная чакра, это явно ненормально. Да и я помню, как он двигался тогда». Ниджи припомнил недавний инцидент, он не мог так делать с этим перекосом. «Хватит, давайте лучше к работе перейдем, я хочу побыстрее с этим закончить». Сыка поспешила сменить тему. «Ты права, давайте побыстрее закончим». Ниджи хотел было вздохнуть, как остановился на вдохе и спросил: «Подождите, так вы уже закончили?» «Как? Вот так». Сыка ускорилась и начала развешивать гирлянды с надписями, которые я подкинул в воздух, меж столбами на огромных скоростях. После к ней присоединился Улька, перешедший в лойд-форму Аранкара, а после уже и я принялся им помогать своей кровью. За весьма короткий срок мы закончили. Направившись к Сато, он вместе с Тен-Тен уже закончили. Оказалось, они договорились работать вместе, чтобы закончить побыстрее, и закончив с всей работой, уже направлялись к Ниджи. Вот мы и встретились, а спустя еще пару минут разговоров к нам присоединились Ли Гай, который направил нас отмечать выполненное задние после того, как мы забрали награду. Глава 49. Будни перед праздником. В ресторан Акимичи зашло две команды и один наставник. Там они встретились с еще одной командой, состоящей из двух генинов, Чунина и Джоунина наставника. Гай поприветствовал своего знакомого, и они, оставив свои команды общаться, отправились за соседний столик. Увидев команду номер 7, сразу же подскочила Ина. «Сыка, ты как? Я слышала, ты сильно пострадала во время нападения». Несмотря на то, что с момента нападения прошло уже немало времени, и Сыка явно уже в порядке, Ина не останавливалась. «Прости, что я тебя не проведывала, нас почти сразу после нападения отправили добивать беглецов и мы только вернулись». «Ина, спокойнее», неловко остановила ее Сыка. «Я уже в порядке. А что собственно случилось? Ном-ном, ты же вроде не ном слабая, а в ном нападении особо ном сильных врагов не было, несмотря на общение». Чоджи даже и не думал отложить пачку чипсов. «Да, и вправду что случилось? Я слышал, что и Наруто не слабо пострадал», — вставил свои 5 рёши Камару. Все смотрели на парочку чунинов с интересом. Все, кроме Улька и Ниджи, уже знающих, что там случилось, а также Ли, уже умотавшего тренироваться, прихватив с собой Исата. «Спокойней, спокойней», — остановил всех Наруто. «Давайте для начала присядем». Так компания из 8 человек, кое-как усевшись за столиком, опять сконцентрировала свое внимание на двойце. «Ну давайте, рассказывайте», — не сдержалась Ина. «Да-да, пусть Сыка говорит, я пока закажу что-нибудь, там все равно нечего и рассказывать». Наруто направился делать заказ, предварительно выслушав пожелания каждого, а Сыка начал рассказ. «История самая обычная, я поспорила с Наруто на желание, кто больше перебьет врагов». На нее уставились, как бы говоря: «Ну да, совершенно обычная». Впрочем, эту мысль таки высказали. «Ну да, совершенно обычная история. Два на тот момент Генина решили поспорить, кто больше убьет вражеских шиноби, умудрившихся пробраться в самое сердце одной из великих деревень. Хи-хи». Под конец, нервно хихикнув, сказала Тен-Тен: «Не придирайся». «Так о чем это я?» — возводя взгляд вверх, будто пытаясь вспомнить, сказала Сыка. «Ах да, в общем, суммарно убив порядка 50 шиноби, мы встретились с Наруто перед барьером, на поле боя почившего третьего Ярочимару. Мы переглянулись с Наруто и сразу направились сносить опоры барьера». «Так это вы снесли барьер?» — удивленно сказала Ина. «Да, и как только мы его снесли, шиноби Конохи хлынули на помощь к третьему, оставив несколько звуковиков на нас. Они не составили для нас особого труда, и мы их легко держали. Чего не скажешь о наших шиноби, на которых Орочимару спустил воскрешенных и подчиненных второго и первого. Увидев, что они не справляются, я...» Сыка начала отводить свой взгляд, не хотя признавать свою глупость. Но за нее продолжил Наруто, уже сделавший заказ. «Это Учиха», — красноречиво положив руку на голову Сыка, сказал Наруто. «Кинулась им на помощь, и мне пришлось по-быстрому, закончив со звуковиками, бежать ей на подмогу, где мы на удивление смогли продержаться какое-то время и дать отступить нашим, но на этом наша удача закончилась». За Наруто, убрав со своей головы руку, продолжила Сыка. «Почти сразу же, как наши отступили, я упустила из виду корень, пробивший мне грудь насквозь». Наруто психанул и каким-то образом установил барьер, закрыв первого и второго в нем буквально на секунд 5. Но этого хватило, чтобы он сбежал с моим полуживым телом. Ох, Ина с ужасом вздохнула. Впрочем, остальные не особо далеко от нее ушли. Кто напрягся, а кто просто обеспокоенно стал рассматривать Наруто и Сыка. Он при помощи одного кланового секрета, большинство с пониманием взглянули на говорившую, смог как-то стабилизировать мое состояние. От соседнего столика, где сидели наставники, повеяло интересом. А после он пошел к полю боя, где увидел, что все уже закончилось, и упросил второго на официальное задание по поиску Цунаде, которая теперь стала пятой. После чего почти неделю, бессонную неделю, убил на ее поиски и возвращение, чтобы она исцелила меня. А когда вернулся и удостоверился, что меня излечила пятая, вырубился от недосыпа, утомления и вдобавок еще и чакра истощения. К моменту конца рассказа официант принес заказ и включил небольшой электромангал на середине стола. Все принялись уплетать еду. Чоджи выставил на мангал сразу с десяток комочков мяса. Все тоже поставили по несколько кусочков, и как только они прожарились, принялись есть. «Ты как его сжечь умудрилась?» — Наруто смотрел на два кусочка прожаренных до состояния угля. Сыка смотрела на два уголька с расстроенным видом, но не теряла решимости, сразу же выставила несколько новых. Опять Ниджи присоединился к Наруто, рассматривая еще два уголька. Но Сыка все равно не теряла решимости и, выкинув еще два уголька, на этот раз не стала класть мясо на раскаленное железо. Она одела одну из перчаток и щелкнула пальцами, разжигая небольшой огонек, над которым расположила кусочек мяса, удерживая его своими пальцами. Чоджи, Ина и Шикамару хлопнули себя по лицу. «Девушка, я бы попросил вас покинуть наше заведение, здесь не разрешено использовать какие бы то ни было техники». Официант появился, казалось, из ниоткуда, и не дожидаясь ее ответа, поднял ее с насиженного места и направился выталкивать прямиком к выходу. Сыка опомнилась только на выходе, где и начала сопротивляться. Пойду помогу официанту, пока она там все не спалила. Наруто направился к выходу, вздыхая, но остановился и развернулся. Улька, лови, это твой пропуск, я его наконец закончил и сделал так, чтобы никто кроме тебя не смог с ним пройти. Кинув деревянную табличку, которую словил Улька, Наруто вновь отправился к выходу, вздыхая еще более грузно. Дождавшись, пока Наруто с Сыка выйдут из здания, Ина вздохнула. Вот это да! В смысле, Ном, это так романтично! Вздох Ина разнесся по всему заведению. Он целую неделю не спал, и чтобы спасти Сыка, ах, ну, не знаю, мне не показалось, что в их отношениях есть что-то романтичное, сказал Шикамару. Да что ты знаешь о романтике? Ина отвернулась и перевела взгляд на единственную девушку кроме нее здесь, на Тен-Тен. А ты как думаешь? Я не знаю. Ина расстроилась. Но, Ниджи наверняка знает побольше всех нас, он в последнее время вместо тренировок с командой, частенько к ним наведывается. И я бы не сказала, что это плохо. Ниджи, ты конечно прости, но напыщенность, которая от тебя так и несло, начала наконец пропадать. Я и сам это теперь понимаю. На Ниджи пересеклись два женских взгляда. Он, понимая, что не отвертится, все-таки сказал, что он об этом думает. Не сказал бы, что в их отношениях есть особо много романтики, но вот то, что они очень сильно друг к другу привязаны, это даже слабо сказано. А разве любовь и сильная привязанность к человеку не одно и то же? Не сказал бы. Ина вздохнула. Вы бы видели его взгляд. Ты о чем? В разговор вмешался Шикамару. Сыка не говорила о том, что вслед за Наруто отправили меня и Сани на Джираю. И хоть мы пересеклись, но только в самом конце. Я тогда еще удивился, почему с Наруто нет Сыка, ведь я слышал, что они практически не расстаются. Ниджи взглотнул. Все с интересом смотрели на него. И только тогда я заметил его мертвый и потухший взгляд. За их столиком повисла вязкая тишина. Все пытались вспомнить, видели ли они хоть раз Наруто в том виде, в котором описал его Ниджи. Но не могли. Они привязаны к друг другу до невозможности, и скорее всего это из-за того, что они очень похожи. Они оба сироты, их родители или любая родня мертва. Они оба с самого детства одни. Они оба гении, шутка ли в 13 лет заполучить места глав кланов.